Глава 133. Хаджар проводил взглядом исчезающих в толпе офицеров. Признаться, без меча у пояса он все же чувствовал себя немного неуютно, как если бы голым вышел на центральную городскую площадь. «Прошу простить моих людей», — старейшина поставил чарку на стол и тяжело оперся на руки. Все же возраста он был немалого. У них нервы на пределе. «Секта?» «Именно она», — кивнул местный правитель. «После вашей победы над шестым павильоном мы ожидали, что гнев черных врат в первую очередь падет именно на нас». Теперь Хаджар понимал, почему селяне встречали его такими настороженными взглядами. Наверняка для большей части жителей поселков лунная армия была совсем не спасителями. Скорее, они пришли поменять плохой уклад вещей на худший, потому что никто из них не верил в возможность победы над сектой. А в то, что когда армию разобьют, с гор начнут спускаться злые ученики, в это верили охотно. Но они так и не пришли, да? И это насторожило меня в первую очередь. Старейшина жестом подозвал девчонку, и та подлила еще алкоголя. Хаджар накрыл чарку рукой, отказываясь от напитка. Алкоголю он предпочитал табак и первую выпил исключительно из-за традиций. Старейшина осушил вторую таким же залихватским залпом. Видимо, приобрел достаточно опыта во времена бурной или не очень молодости. Совсем у старого из головы вылетело. «Меня зовут Дарий. Хаджар». Дарий лишь слегка дернул уголками губ. Он наверняка заранее знал по имени генерала, которому шел с новостями. Новостями, в которые большинство людей не поверили бы, не захотело бы верить. Потому что подобное нашествие было куда как страшнее войны. На войне можно сдаться в плен, можно договориться, с нее в конце концов можно дезертировать. А куда ты денешься от нашествия зверей? В плен им не сдашься, сожрут. Договориться, даже если там окажутся твари выше стадии вожак, тоже не получится. Их разумы еще не настолько крепки, чтобы понимать такие сложные концепции. Можно попробовать сбежать, обрекая своих родных и любимых на участь подножного корма. Конечно, найдутся и те, кто выберет и такой вариант. Но их, что не может не радовать, в данном мире всегда оказывалось меньшинство. Люди попросту привыкли сражаться. С молоком матери принимали осознание того, что за место под солнцем им придется бороться всю жизнь. Это было первым знаком. Старейшина крутил в руках резную чарку. Добротная работа, за которую в городе можно было выручить немалую сумму. Секта никогда не упускала шанса наведаться к нам. Самые безобидные их шалости — это взять кого-нибудь силой или напиться и поесть, не заплатив. Я слышал, они используют людей в качестве транспорта. «Слышали?» — немного печально улыбнулся Дарий. «Мы тоже слышали, генерал. О том, как вы видели этот транспорт и как разрубили старейшину шестого павильона одним ударом меча. Я, признаться, тогда не поверил в подобное». «Я бы тоже не поверил», — согласился Хаджар. «Да он и сейчас не верил, что старейшина секты мог настолько сильно расслабиться в присутствии противника. Но история не знает сослагательного наклонения, и как было, так и было». Старейшина отправился к праотцам, а Хаджар захватил его павильон и в его доме организовал лечебницу. Такова история. «Они обычно не берут в рабство наших людей», — продолжил Дарий. «Вполне логично. Они, может, и доминируют в данном регионе, но рой саранчи может свалить даже самого крепкого быка». И если секту начнут кусать со всех сторон все лишенные, обиженные и обездоленные, то рано или поздно она падет. Ее врата втопчут в землю, а наследие предадут забвению. Патриарх должен был понимать это так же хорошо, как и Хаджар. Иначе он не был бы патриархом. Но что самое удивительное, они даже тогда не пришли. Мы несколько дней ждали самого худшего из их наказаний, но оно так и не последовало. «Худшее наказание?» — переспросил Хаджар. На этот раз старейшина, подозвав девчонку-служку, забрал у нее кувшин и стал уже наливать себе сам. Было видно, насколько сильно он тревожился за благополучие своих людей и будущее селений. Он действительно верил в нашествие зверей, в то время как Хаджар все еще сомневался. Они порой насылают на провинившихся черный туман. Люди, которые его вдохнут, покрываются жуткими волдырями. Их вены чернеют, а спустя день или два бреда и горячки они умирают в страшных муках. Лекарства от такой заразы нет, и каждого зараженного мы убиваем, чтобы не страдал. Хаджар посмотрел на печальный взгляд Дария. Ему не нужно было лишних слов, чтобы понять, почему к ним так и не вышла мать Дубара. «Я видел подобное», — кивнул Хаджар. «Зрелище не из приятных. Тогда вы понимаете, о чем я говорю». Хаджар не просто понял, а еще и убедился в том, что нейросеть все записала. Если секта была способна насылать эту демонову заразу на целые поселения, то и в бою, скорее всего, могла использовать. И если бы не эта беседа, то Хаджар бы определенно отправил войска на верную гибель. И не факт, что и сам бы пережил этот клятый туман. Теперь вставала новая проблема — как защититься от заразы. Но ее он решит позже. То, что секта к вам так и не пришла, еще не значит, что они боятся нашествия монстров. Причина может быть какой угодно, и при этом абсолютно абсурдной. Дарий посмотрел в глубину ясных синих глаз. Там, в их недрах, помимо стальной, несгибаемой воли, он обнаружил то, на что не смог долго смотреть. На миг старейшине показалось, что перед ним сидит готовый к прыжку зверь. Это ощущение нервировало, но не пугало. Зверь был готов прыгнуть не на него, пока что. И все же внутри этих странных глаз он нашел, что искал. Ответ на неозвученный вопрос. «Вы мне не верите?» — не спрашивал, а констатировал Дарий. «Не верю», — покачал головой Хаджар. «Вернее, я верю, что вы в это верите. Но этого недостаточно, чтобы я развернул полномасштабную операцию». «Когда вы поверите, генерал? Когда разъяренные твари все здесь заполонят, будет уже поздно. Мы все погибнем. Горы шестого павильона не настолько высоки, чтобы защитить вас от нашествия». Хаджар посмотрел на старейшину и понял простую вещь. Тот заранее понимал, чем закончится их диалог. Он и не надеялся, что Хаджар ему сходу поверит. Понимал, но все равно настоял на встрече. А значит, у него был какой-то козырь, припасенный в рукаве. И этот факт не внушал ни единой оптимистичной мысли. «Никогда, уважаемый Дарий, а если...» Старейшина выпил еще. «Я тоже сперва не верил», — тихо, едва ли не шепотом произнес он. «И что же изменило ваше мнение?» «Не что, а кто?» — Дарий оглянулся, будто боясь, что их услышат. «Наша ведьма. Она показала мне их, генерал. Показала тех двух тварей, которые собираются вскоре сразиться». Вот теперь Хаджар был настроен более чем скептично. Он уже даже порывался встать, как на его запястье сомкнулись длинные сухие пальцы. Старые, но все еще не лишенные силы. «Вы уже проделали длинный путь, генерал». В голосе Дария так и не прозвучало мольбы, но была слышна отчетливая просьба. «Потратьте еще час, поговорите с ведьмой. И если она вас не убедит, то когда мы все отправимся к праотцам, Я не буду винить вас в смерти моей семьи и односельчан». Хаджар взглянул на Дария, мысленно выругался и кивнул. Его одолевали легкие сомнения, но куда больше любопытства.